Глава 19. Маленькая кухня оказалась именно такой, какие бывают в старых домах, переживших десяток ремонтов за последние 100 лет. Вытертый линолеум, который уже закручивается у стен, простые белые шкафы, без каких-либо украшений, с толстыми от множества слоев краски дверцами, и раковина из нержавеющей стали, укрепленная под окном, с ветхой деревянной рамой, которую давно пора заменить. Картину довершали кухонный стол с потрескавшейся столешницей и дровяная печь, ровесница дома, занимавшая пол кухни. Впрочем, на фоне старины глаз кое-где отмечал вкрапление прогресса. Рядом с раковиной красовались большой холодильник и посудомоечная машина, на которой по диагонали стояла микроволновка и начатая бутылка красного вина. Словом, здешняя обстановка чем-то напоминала папину кухню. Открыв кухонный шкафчик, Саванна достала бокал. «Хочешь вина?» Я покачал головой. «Не люблю вино». К моему удивлению, она не убрала бокал на место, а потянулась за начатой бутылкой и налила вина себе. Поставив бокал на стол, она присела. Я тоже сел. Саванна отпила вина. «Ты изменилась», — не удержался я. «Многое изменилось с тех пор, как мы в последний раз виделись», — пожала она плечами и поставила бокал на стол. Когда Саванна заговорила снова, ее голос звучал тише. «Никогда не думала, что стану одной из тех, кто по вечерам глушит красненькое, уставившись в пустоту поверх стакана». «Однако вот тебе факт. Стало». Она принялась вращать бокал на столе. Я не знал, что и думать. «Знаешь, забавная штука», — начала она. «Мне не все равно, что пить. Когда я выпила свой первый бокал, то не знала, хорошее вино или плохое. Теперь я стала разборчивой покупательницей». Я уже не узнавал женщину, сидевшую передо мной. «Не пойми меня превратно», — продолжала она. «Я помню, чему меня учили родители, и редко пью больше одного бокала перед сном. Но раз сам Иисус притворил воду в вино, я рассудила, что в этом нет большого греха». Я улыбнулся этому силлогизму, сознавая, как несправедливо сравнивать нынешнюю Саванну с прежней. Можно подумать, над кем-нибудь время не властно. «Я ни о чем не спрашиваю». «Но тебе же интересно?» Некоторое время тишину нарушало лишь негромкое гудение холодильника. «Мне очень жаль твоего папу», — сказала Саванна, ведя пальцем по трещине на столешнице. «Правда, жаль. Не могу тебе передать, сколько раз я вспоминала о нем в последние годы». «Спасибо», — сказал я. Саванна снова принялась вертеть бокал, пристально глядя на поднявшийся внутри маленький рубиновый водоворот. «Хочешь поговорить о нем?» — спросила она. «Вот уж в чем я не был уверен, однако сейчас, на этой старой кухне, слова находились удивительно легко. Я рассказал о первом и втором папиных инфарктах, о том, как проводил с ним отпуска, о нашей растущей дружбе и совместных прогулках, которые в конце концов пришлось прекратить. Я говорил о последних днях, проведенных с отцом, и о мучительных сборах в лечебницу. Когда я описывал похороны и нашу фотографию, найденную в конверте вместе с завещанием, Саванна взяла меня за руку. Хорошо, что снимок сохранился. Но вообще я не удивлена. А я удивился, признался я. Саванна рассмеялась, и от ее смеха мне стало легче. Жаль, я не знала, а то бы приехала на похороны. Церемония получилась не особенно пышной. Этого и не нужно. Он был твоим отцом, вот что важно. Поколебавшись, она отпустила мою руку и отпила новый глоток вина. «Ну что, готов ужинать?» «Не знаю», — машинально ответил я и покраснел, вспомнив ее замечание. Саванна склонилась ко мне с широкой улыбкой. «Может, я разогрею мясо и посмотрим, что из этого выйдет?» «А оно съедобное», — не удержался я. «Помнится, за время нашего знакомства ты ни словом не обмолвилась, что умеешь готовить». «Старинный фамильный рецепт», — притворно возмутилась Саванна. «Ну ладно, ладно, это мама готовила. Вчера принесла». «Правду не скроешь», — важно произнес я. «Да, забавные законы у этой правды», — согласилась Саванна. «Всегда-то она открывается». Она встала, распахнула холодильник и нагнулась, высматривая что-то на полках. Мне не давал покоя вопрос, куда подевался ее муж, раз обручальное кольцо по-прежнему на пальце. Наконец Саванна вытянула из белых недр пластиковый контейнер, щедро положила мясо в стеклянную миску и поставила в микроволновку. «К мясу тебе чего? Может, хлеба с маслом?» «Спасибо, было бы здорово», — отозвался я. Через минуту еда уже стояла передо мной, и поднимавшийся аромат разбудил во мне зверский голод. К моему удивлению, Саванна вновь села на свое место и взялась за бокал. «Ты разве не будешь есть?» «Я не голодна», — был ответ. «Я вообще в последнее время мало ем». Она отпила глоток, как раз когда я проглотил первый кусок тушеного мяса, поэтому я не поинтересовался, по какой, собственно, причине такие строгости. «Ты права», — признал я вместо этого, — «очень вкусно». Она улыбнулась. «Мама хорошо готовит. По логике вещей мне полагалось это перенять, но я всегда была слишком занята. В юности сплошная учеба, теперь один сплошной ремонт». Она указала на гостиную. «Дом-то старый. Может, так и не скажешь, но за 2 года мы проделали прорву работы». «Дом очень красивый». «Ты хвалишь из вежливости, но все равно спасибо», — отозвалась Саванна. «Ты просто не видел, что тут было, когда мы переехали. Настоящий хлев. В первую очередь требовалась новая крыша, но никто даже не вспомнил о ней, когда затевали ремонт. Крыша — синоним дома. И у нас как-то в голове не укладывалось, что ее периодически надо перекрывать. Почти все, что пришлось сделать, стало для нас полной неожиданностью. Тепловые пушки, стеклопакеты, замена деревянных балок, источенных термитами. Словом, работали с утра до вечера. На лице Саванны появилось мечтательное выражение. Почти все делали своими руками. Конечно, здесь нужны новые шкафы и пол, но когда мы въехали в гостиные спальни, во время дождя лужи стояли. Что оставалось делать? Пришлось выбирать. Первым делом сорвали старую кровельную дранку. Солнце жарит вовсю, температура под 40, а я стою на крыше с лопатой и отдираю дранку. Все руки были в мозолях. Но, понимаешь, все это казалось правильным. 2 человека в начале своего пути вместе подновляют общее гнездо. В этом было такое единение, что ли. Так же и с полом в гостиной. На то, чтобы засыпать его песком и выровнять, ушло 2 недели. Мы его покрасили, покрыли лаком и, наконец, прошлись по новому полу с чувством, что заложили фундамент нашей будущей жизни. «Ты рассказываешь о ремонте как о чем-то романтическом». «Иногда тяжелый труд увлекает, как музыка», — Саванна заправила за ухо прядку волос. «Но в последнее время романтика пошла на убыль. Теперь дом просто стареет». Я фыркнул, закашлялся, чтобы скрыть смех, и как у отца на кухне потянулся за водой, которой рядом не оказалось. Саванна оттолкнула стул и встала. «Я налью тебе воды», — сказала она, наполнила стакан из-под крана и поставила передо мной. Я пил, чувствуя на себе ее взгляд. «Что?» — не выдержал я. «Просто не могу поверить, как ты изменился». «Я?» «Да, ты. Стал как-то старше». «Ну так время же идет». «Нет, Что-то изменилось в глазах. У тебя стал другой взгляд. Словно ты насмотрелся такого, что человеку лучше не видеть. Ты смотришь как-то устало. Я промолчал, но, заметив выражение моего лица, Саванна смутилась. Не надо мне было это говорить. Я ведь не знаю, через что тебе довелось пройти. Я продолжал есть, обдумывая ответ. «Вообще-то я уехал из Ирака в начале 2004 года», — сказал я. «С тех пор служу в Германии. В Ираке находится лишь небольшой контингент нашей армии с частой ротацией состава. Наверное, я поеду туда снова, только не знаю когда. Надеюсь, к тому времени там немного нормализуется. Разве срок твоего контракта еще не вышел?» «Я его снова продлил», — ответил я, — «раз уж исчезла причина бросать службу». Саванна кивнула. «И на сколько теперь?» «До 2007-го». «А потом?» «Не знаю. Может, останусь еще на несколько лет. Или поступлю в колледж. Кто знает, может, и я получу диплом специалиста по коррекционному образованию. Я слышал о потрясающих успехах в этой сфере». Саванна улыбнулась странно печальной улыбкой, и мы помолчали. «Ты давно замужем?» — спросил я. Она неловко двинулась на сиденье. «В ноябре будет 2 года». «Вы поженились здесь?» «Можно подумать, у меня был выбор», — фыркнула она. «Мама Ариана взялась за организацию образцового свадебного торжества. Я же у них одна. Мне самой вполне хватило бы скромной церемонии. Сотни гостей за глаза достаточно». «Ничего себе скромная церемония! По сравнению с тем, что мы отгрохали! В церкви не хватило мест для всех приглашенных, и отец притворно охал, что выплачивать стоимость доченькиной свадьбы ему придется несколько лет. Шутил, конечно. Половина гостей были друзья моих родителей. Издержки венчания в родном городке приглашать приходится всех, включая почтальона и парикмахершу». «Но ты вообще рада вернуться домой?» «Здесь обстановка успокаивает, родители рядом. А мне это нужно, особенно сейчас». Она не стала развивать тему, и мне оставалось лишь теряться в догадках. Я поднялся и отнес тарелку в раковину, но не успел открыть воду, как Саванна приказала. «Оставь ее там! Я еще не разбирала посудомойку, займусь этим позже». «Да, ты наелся? А то мама еще пироги оставила». «Можно стакан молока?» — попросил я. Саванна начала вставать, и я поспешно добавил. «Я сам налью, скажи только, где стаканы?» «В буфете около раковины». Взяв стакан, я подошел к холодильнику. Молоко нашлось на верхней полке. Внутри все оказалось забито пластиковыми контейнерами с едой. Я налил себе молока и вернулся за стол. «Саванна, что происходит?» Она повернула голову. «Ты о чем?» «О твоем муже», — ответил я. «А что с моим мужем?» «Когда ты нас познакомишь?» Не ответив, Саванна поднялась, прихватив свой бокал, и вылила вино в раковину. Затем достала с пола кофейную чашку и банку с чаем. «А ты его знаешь?» — сказала она, обернувшись. Я отметил, что она выпрямилась и расправила плечи. «Это Тим!» Я слушал, как звенит ложка о стенки чашечки. Саванна вновь сидела напротив меня. «Что тебе рассказать?» — пробормотала она, уставившись в чашку. «Все», — сказал я, откинувшись на спинку стула. «Или ничего. Я еще не уверен». Она фыркнула. «Да, пожалуй, в этом есть смысл». Я сложил ладони. «Давно это у вас началось?» «Не знаю», — призналась она. «Я понимаю, ситуация неприглядная. Но все было не так, как ты, наверное, думаешь. Никто из нас никого специально не соблазнял и ничего такого не замышлял. Она положила ложку на стол. Можно сказать, все началось в январе 2002 года. Через несколько месяцев после того, как я продлил контракт, сообразил я. За полгода до первого отцовского инфаркта. Как раз тогда я заметил первые изменения в ее письмах. Ты знаешь, что мы с Тимом давно дружили. Он был аспирантом, но когда я была на последнем курсе, некоторые предметы мы изучали в одном здании. После лекции заходили в кафе выпить кофе или вместе занимались. Это нисколько не походило на свидание, мы даже за руки не держались, клянусь. Тим знал, что я люблю тебя, но он был рядом, понимаешь? Он слушал, когда я говорила, как сильно скучаю по тебе и как тяжела разлука. Мне действительно было очень плохо. Я-то рассчитывала, что к тому времени ты уже будешь дома. Она подняла глаза, и в них было... Что? Сожаление? Не знаю, не могу сказать. В общем, мы проводили много времени вместе, и Тим умел меня утешить, когда я совсем вешала нос. Он не уставал напоминать, что ты приедешь в отпуск, не успею я глазом моргнуть, и не могу тебе передать, как сильно я мечтала тебя увидеть. Тут заболел твой папа. Конечно, ты исполнил свой сыновний долг, в жизни не простила бы тебя, если бы ты бросил больного отца. Но нам-то с тобой нужно было другое. Да, это звучит эгоистично, и я презираю себя за такие мысли, но ведь словно сама судьба обернулась против нас. Саванна взяла ложку и снова начала помешивать чай, собираясь с мыслями. Той осенью, когда я закончила учебу и вернулась в родной город работать в городском центре оценки развития, родители Тима попали в аварию. По дороге из Эшвилла их машина потеряла управление и вылетела на встречную полосу. В них врезался грузовик. Его водитель не пострадал, а родители Тима мгновенно погибли от удара. Тиму пришлось бросить учебу. Он же учился на доктора философии. И вернуться сюда заботиться об Алане. После паузы Саванна продолжила. Я не знаю, как Тим это выдержал. С огромным трудом он смирился с потерей обожаемых родителей, но Алан был безутешен. Он все время кричал, рвал на себе волосы. Единственным, кто мог его сдерживать, был Тим, но это отнимало у него все силы. Именно тогда я начала регулярно к ним заходить, просто помочь. Когда я нахмурился, она добавила. Это был дом родителей Тима, где они с братом выросли. Как только она это сказала, я вспомнил. Ну, конечно, Саванна же рассказывала, что в детстве Тим жил на соседнем ранчо. Так мы и жили, утешая друг друга. Я пыталась помочь ему, он старался помочь мне. Мы оба старались помочь Алану. И понемногу каким-то образом влюбились друг в друга. Она впервые посмотрела мне в глаза. Я знаю, ты сердишься на меня или на Тима, или на нас обоих. Но ты не знаешь, какая тогда сложилась обстановка. Сколько событий. Просто эмоциональный шквал. Я чувствовала себя виноватой. Тим тоже. Но через некоторое время мы стали ощущать себя парой. Тим начал работать в том же центре оценки развития, что и я. И мы вместе решили открыть ранчо и работать по программе помощи детям, страдающим аутизмом. Родители Тима всегда хотели видеть его врачом. С тех пор мы почти не расставались. Ремонт и обустройство ранчо давали возможность отвлечься от своих проблем и заодно помочь Алану. Он обожает лошадей, а здесь была масса работы, и он постепенно привык, что родителей нет рядом. Мы стали опорой друг для друга. В том же году Тим сделал мне предложение. Когда она замолчала, я отвернулся, переваривая услышанное. Некоторое время мы сидели молча, думая каждый о своем. «В общем, вот так», — подвела итог Саванна. «Не знаю, что тебе еще рассказать». «Я тоже не был уверен, что хочу слушать дальше». «Алан живет здесь с вами?» — спросил я. «У него комната наверху, почти такая же, как в доме родителей, но с ним хлопот немного. Покормит и почистит лошадей, а потом сидит в своей комнате. Обожает видеоигры, может играть часами. В последнее время его не остановить, играл бы день и ночь, если бы я позволяла». «Он и сейчас здесь?» Саванна покачала головой. «Нет», — сказала она, — «сейчас он с Тимом». «Где?» Прежде чем она ответила, в дверь настойчиво заскреблись, и Саванна встала открыть. В кухню вбежал ретривер, свесив язык и по-прежнему широко размахивая хвостом. Подбежав ко мне, пес обнюхал мою руку. «Я ему нравлюсь», — похвастался я. Саванна сказала от дверей. «Ей все нравятся, ее зовут Молли. Сторожевая собака из нее никакая, но прелесть и добрятина. Только смотри, чтоб не обслюнявила». Я посмотрел на джинсы. «Уже!» Саванна показала большим пальцем через плечо. «Слушай, я только что сообразила, мне кое-что нужно убрать. Ночью, скорее всего, будет дождь. Это не займет много времени». Она не ответила на вопрос о Тиме и явно не собиралась этого делать. «Нужна помощь?» «Нет, но можешь составить компанию. Смотри, какая прекрасная ночь». Я вышел за ней. Меня обогнала резвая Молли, совершенно забыв, что только что просилась в дом. С дерева проухала сова, и Молли стрелой помчалась в темноту и исчезла. Саванна снова натянула сапоги. Мы пошли к амбару. Я обдумывал услышанное, в очередной раз задаваясь вопросом, для чего было сюда ехать. Я не знал, радоваться ли, что ее мужем оказался Тим Уэдден, они всегда очень подходили друг к другу, или огорчаться по той же причине. Узнать правду оказалось нерадостно, отчего-то легче было ее не знать. На меня внезапно навалилась огромная усталость. Однако между нами оставалась какая-то недоговоренность. Я видел, что Саванна не до конца откровенна. Это выдавало затаенная печаль в голосе. В обступившей нас темноте я остро чувствовал, как близко друг к другу мы идем, и гадал, думает ли об этом Саванна. Если и у нее были такие мысли, то виду она не подала. Бродившие в темноте лошади казались большими бесформенными тенями. Саванна сняла с изгороди поводья и отнесла в амбар, развесив на колках. Я собрал лопаты и отнес к другим инструментам. На обратном пути она проверила, надежно ли заперты ворота. Бросив взгляд на часы, я увидел, что уже почти 10. По местным меркам довольно поздно. «Пожалуй, мне пора», — сказал я. — Город маленький, еще пойдут слухи. — Да, ты прав. Откуда ни возьмись, прибежала Молли и села рядом с хозяйкой. Когда собака прижалась к ноге Саванны, та отступила в сторону. — Где ты остановился? — В мотеле у шоссе. Она на секунду поморщилась. — Я знаю это место. — Да, — смахивает на дешевый бар, — признал я. Она улыбнулась. «Не могу сказать, что я удивлена. Ты всегда умел находить уникальные заведения. Как лачуга креветки?» «Именно». Я с силой сунул руки в карманы, не зная, увижу ли Саванну снова. Если это наша последняя встреча, то она получилась до абсурда обыденной. Мне не хотелось прощаться, но я не знал, что еще сказать. По дороге проехала машина, на секунду осветив дом и двор светом фар. «Ну что ж, ладно», — растерянно начал я. «Хорошо посидели». «Джон, я очень рада, что ты приехал». Я снова кивнул. Саванна смотрела в сторону, и я понял, что мне пора. «До свидания», — сказал я. «Пока». Я повернулся и зашагал к машине, не в силах поверить, что все кончено. Трудно сказать, чего я ожидал, Но от такого финала меня захлестнули чувства, которые я подавлял с тех пор, как прочитал ее последнее письмо. Я открывал калитку, когда Саванна окликнула меня. «Джон!» «Да!» Она сошла с крыльца и направилась ко мне. «Завтра ты еще будешь в Ленуаре?» Когда она подошла ближе, ее лицо оказалось наполовину в тени, и я точно понял, что по-прежнему люблю ее. Несмотря на письмо, несмотря на мужа, несмотря на то, что нам никогда не быть вместе. «А что?» — спросил я. «Да вот, хотела спросить, не заглянешь ли завтра часиков в 10 утра? Тим наверняка будет рад с тобой встретиться». Не дослушав, я покачал головой. «Не очень удачно придумано». «Ты можешь сделать это для меня?» «Значит, Саванна хочет, чтобы я убедился?» Тим ничуть не изменился и просит о встрече с ним отчасти потому, что ждет моего прощения. И все же... Она взяла меня за руку. «Пожалуйста, это для меня очень важно!» Несмотря на тепло ее руки, мне не хотелось завтра приезжать. Я не хотел видеть, как Саванна с Тимом уютно сидят за семейным столом, делая вид, что все в мире правильно и хорошо. Однако непривычные жалобные нотки в ее просьбе сделали отказ невозможным. «Окей», — согласился я, — «в 10 часов». «Спасибо». На этом Саванна повернулась и ушла. Я постоял, глядя, как она поднимается на крыльцо, и сел в машину. Повернув ключ зажигания, я отъехал от Ивы задним ходом. На крыльце Саванна обернулась и помахала на прощание. Я помахал в ответ и поехал к дороге, наблюдая в зеркало заднего вида, как ее фигурка становится все меньше и меньше. Глядя на нее, я вдруг почувствовал тугой комок в горле. Не от того, что Саванна вышла за Тима или что завтра мне предстоит любоваться чужой семейной идиллией. Стоя на крыльце, Саванна плакала, закрыв лицо руками.